Глава 24. Какая скучная жизнь. Над головой своды, окон решетки, вокруг товарищи, объятые своими грустными думами. Не могут они разделить со мной моего горя. Лесничий. Мария и ее небольшая свита вели очень уединенную жизнь. Все разнообразие заключалось только в том, что если была хорошая погода, то королева гуляла в саду или по стенам, окружавшим замок. Большую часть утра она проводила с фрейлинами за рукоделиями, из которых многие сохранились до настоящего времени и свидетельствуют о ее неутомимом прилежании. В эти часы пажу предоставлялась полная свобода ходить по замку и вообще по всему островку. Иногда он сопровождал Джорджа Дугласа в его поездках по озеру, на рыбную ловлю, иногда ходил с ним на охоту. Но этот молодой человек был постоянно так грустен и задумчив, что Роланд никогда не видел улыбки на лице его. Он говорил с пажом так же мало, и то все больше относительно охоты или рыбной ловли. Самыми приятными для Роланда были те часы, которые он проводил с королевой и с ее фрейлинами. Обедал он постоянно с Мэри Флеминг и с Екатериной Сейтон. Живость, веселость и изобретательность последней особенно занимали его. Екатерина была неутомима в своих попытках развлечь свою госпожу и отогнать, хотя на время, ее тоску. Она танцевала, пела, рассказывала сказания о прежних и теперешних временах с замечательным умением, но при этом нисколько не хвасталась им и не выставляла его на показ. Она рассказывала просто, потому что это было ей самой приятно. В ней было столько простоты и живости, что она скорее походила на кокетливую поселянку, первую затейницу всех игр и забав, чем на дочь высокопоставленного знатного барона. Смелость, не переходившая, однако, должных границ, делала ее замечательно привлекательной. Королева очень часто защищала ее против нападок со стороны серьезной старшей фрейлины. Она сравнивала Екатерину с певчей птичкой, улетевшей из клетки и вновь очутившейся на свободе. И вот певунья перепрыгивает в лесу с ветки на ветку и поет песни, которым выучилась за то время, пока была в плену. Время, которое паж проводил вместе с этой очаровательной девушкой, хотя и проходило очень быстро, но вполне вознаграждало его за остальную, скучную часть дня. Они могли видеться только за обедом, так как другие тайные свидания строго-настрого воспрещались. Придавая большое значение внешним приличиям и заботясь о нравственности штата королевы, леди Флеминг старалась не дозволять молодым людям никаких тайных сношений. Она тратила на одну Екатерину всю опытность и проницательность, которую успела приобрести в то время, когда была самой старшей над фрейлинами королевы. Надо заметить, что она вооружила их всех против себя. Случайных встреч, конечно, она не могла предотвратить. Для этого необходимо было, чтобы Екатерина больше старалась их избегать, а Роланд Грэм менее искать их. Смех, шутки, сопровождаемые лукавыми взглядами — вот все, что позволяли себе молодые люди при этих встречах. Но такие мимолетные свидания не давали им возможности возобновить разговор по поводу их прежнего знакомства. Роланд никак не успевал поподробнее расспросить Екатерину о таинственном появлении пажа в пурпуровом бархатном плаще в гостинице Святого Михаила. Медленно прошла зима. С наступлением весны Роланд Грэм стал замечать перемену в поведении своих товарок по заключению. Так как у него самого было немного дела, то он, по свойственному всем пажам любопытству, начал внимательно присматриваться ко всему, что происходило вокруг него. Мало-помалу он начал подозревать и, наконец, вполне убедился, что у фрейлин была какая-то тайна, в которую они не хотели его посвящать. Роланд был уверен, что королева Мария вела переписку со своими приверженцами, хотя недоумевал, каким образом она могла это делать. Замок со всех сторон был окружен высокими стенами и водой. Он знал, что она питала тайную надежду на освобождение или на побег из замка. Из разговоров королевы с фрейлинами в присутствии Роланда он заключал, что ей были хорошо известны все государственные события. От нее одной только Роланд и мог слышать о том, что делалось на свете. Он видел, что Мария теперь больше писала, а работала напротив меньше, против прежнего. Как бы желая заглушить всякие подозрения, она начала обходиться любезнее с леди Локлевин и, по-видимому, вполне покорилась своей судьбе. «Они думают, что я ничего не вижу», — размышлял Роланд, «и что мне нельзя ничего доверять, так как я еще молод. А может быть, это потому, что я прислан сюда от регента. Пусть это так, но в недалеком будущем они, я думаю, поверят мне свою тайну. Екатерина Сейтон, хотя она и очень дерзка, иногда бывает, может на меня положиться, так же, как на угрюмого Дугласа, за которым она всегда бегает. Может быть, они сердятся на меня за то, что я слушал проповедь мастера Ильи Гендерсона? Но ведь сами же они меня посылали туда. А если человек говорит разумно и правдиво и проповедует Слово Божие, то он так же прав, как папа или как Вселенские соборы». Предположение Роланда было верно. По этой самой причине фрейлины не хотели посвятить пажа во все свои тайны. С недавних пор Роланд начал заводить с Гендерсоном беседы относительно религиозных вопросов и дал ему понять в то же время, что он сильно нуждался в наставлениях в вере. Юноша сознавал, что гораздо благоразумнее скрывать от него, какому вероисповеданию он принадлежал до сих пор. Илья Гендерсон, ревностный проповедник протестантского учения, поселился в уединенном Локлевенском замке в надежде обратить слуг низверженной королевы в протестантов и утвердить в вере тех, которые уже исповедовали это учение. Вероятно, его замыслы этим не ограничивались. Он питал надежду, не примет ли новую веру сама королева. Но упорство, с которым она и ее фрейлины отказывались слушать проповеди Гендерсона, заставило его обмануться в своих ожиданиях. Проповедник очень обрадовался случаю наставить в вере Роланда Грэма и обратить его на путь истинный. Он думал, что само провидение даст ему возможность спасти грешника. Гендерсон не подозревал, что имеет дело с католиком, но его поражало незнание Роланда многих важнейших основ реформатского учения. Когда мастер Гендерсон говорил с леди Локлевин и с ее внуком, он хвалил Роланда за его покорность и любознательность, и в то же время не упускал случая заметить, что Генри Уарден теперь, вероятно, уже не такой ревностный проповедник, каким был раньше. Его удивляло, что в числе слушателей Уардена мог быть такой, как Роланд, очень мало знакомый с основными догматами их веры. Роланд Грэм не считал нужным объяснять настоящую причину. Он задался целью забыть все, что преподавал ему Генри Уарден с тех пор, как ушел из Авенельского замка, где его заставляли повторять наставления проповедника как наизусть заученный урок. Проповеди Гендерсона не отличались большим красноречием сравнительно с проповедями Уардена, но производили на Роланда сильное впечатление, и потому он слушал их как-то охотнее. К тому же за последнее время он значительно подвинулся в своем развитии. Уединенная жизнь в Локлевенском замке способствовала как нельзя более тому, что все наставления Гендерсона крепко врезывались в его памяти. Хотя Роланд еще не вполне принял новое учение, но его внимание к наставлениям капеллана сделало то, что суровая леди Локлевен стала к нему гораздо благосклоннее. Она даже разрешила Роланду съездить два раза в соседнюю деревушку, в Кинросс, на другую сторону озера, чтобы исполнить какое-то поручение его несчастной госпожи. Некоторое время Роланд Грэм как бы стоял на нейтральной почве и не примыкал ни к одной из двух партий, обитавших в Локлевенском замке. Но по мере того, как он стал подниматься в глазах леди Локлевен и ее капеллана, он с грустью заметил, что Мария и ее фрейлины переменили о нем свое мнение. Роланд не мог не сознавать, что на него смотрели как на шпиона. Насколько раньше их разговор в его присутствии отличался непринужденностью, настолько теперь он сделался сдержанным. Раньше никто не боялся при нем предаваться гневу, печали или веселью. Теперь же, напротив, все были очень осторожны и осмотрительны в проявлении своих чувств. Раз королева и фрейлины потеряли к нему доверие, то, естественно, они переменились и в обращении с пажом. Королева, сначала относившаяся к Роланду замечательно любезно, теперь говорила с ним совсем редко и ограничивалась тем, что отдавала ему лишь необходимые приказания. Леди Флеминг была с ним только вежлива, а Екатерина Сейтон сделалась какой-то недоверчивой, раздражительной, в ее шутках проглядывала злоба и неудовольствие. Что еще более не нравилось Роланду, это частые беседы Екатерины с Джорджем Дугласом. Мучимый ревностью, он догадывался по их взглядам, что у них затевалось какое-то важное, серьезное дело. «Нет ничего удивительного», — думал Роланд, — «что она не обращает внимания на несчастного пажа. За ней ухаживает сын гордого, могущественного барона». Одним словом, положение Роланда Грэма сделалось очень неприятным. Он возмущался этой несправедливостью, лишавшую его единственного утешения, на которое он возлагал все надежды при поступлении на службу в уединенный замок. Он обвинял королеву Марию и Екатерину Сейтон, ему было все равно, что о нем думала леди Флеминг. Они сердились на него, а между тем сами были во всем виноваты. Зачем они посылали его слушать убедительные проповеди Гендерсона? «Аббат Амвросий, — думал он, — понимал слабость католической религии и потому велел мне повторять про себя «Авес, Кредос и Патерс» все время, пока Генри Уарден проповедовал, для того, чтобы даже на минуту я не соблазнился еретическим учением. Но я так больше жить не могу. Неужели я согласился бы изменить своей госпоже из-за того, что я сомневаюсь относительно правоты ее религии? Это значило бы служить дьяволу ради любви к Богу. Я не в состоянии больше терпеть. Тот, кто служит прекрасным дамам, вправе ожидать от них нежных взглядов и ласковых речей. Не хочу более приносить такое холодное обращение, возбуждать подозрения и проводить всю жизнь в плену. Завтра же поговорю с Джорджем Дугласом, когда поедем на рыбную ловлю». Всю ночь Роланд не мог заснуть и страшно волновался. Утром он все еще не знал, привести свое решение в исполнение или нет. Случилось так, что королева позвала его к себе как раз в ту минуту, когда он хотел уезжать с Джорджем Дугласом. Он пошел в сад, чтобы выслушать ее приказание. В руках у него была удочка. Королева сказала, обратившись к леди Флеминг: «Екатерина должна придумать какое-нибудь другое занятие для нас, мабонами. Наш паж уже собирается на рыбную ловлю». «Я еще раньше говорила, — ответила леди Флеминг, — что ваша светлость напрасно рассчитывает на юношу, у которого много приятелей среди гугенотов и который может проводить время гораздо приятнее нас». «Хотела бы я, — сказала Екатерина, при этом лицо ее вспыхнуло, — чтобы его друзья уехали отсюда совсем и привезли бы нам на его место пажа, если только его можно найти, верного своей королеве и своей религии». «Одна часть ваших желаний может быть легко исполнена», — сказал Роланд Грэм, будучи долей не в состоянии выносить подобного обращения. Затем он прибавил: «От души желая, чтобы вы нашли товарища, конечно, если такого можно найти, который был бы в состоянии выносить женские капризы и не пользоваться никакими развлечениями». К счастью, Роланд вспомнил, что ему не раз приходилось потом раскаиваться в своей вспыльчивости. Он и теперь сжал губы и перестал возражать, вполне сознавая, что это было неуместно в присутствии ее величества. «Что же вы стоите?» — сказала королева. «Вы как будто приросли к месту». «Я жду приказаний вашей светлости», — сказал паж. «Никаких не будет. Можете идти, сэр». Когда Роланд ушел из сада к пристани, то он ясно слышал, как Мария сказала одной из своих фрейлин: «Видите, что из этого вышло?» Этот короткий разговор сразу подтвердил решение Роланда покинуть замок, если только это будет возможно. Не теряя времени, он задумал сейчас же сообщить об этом Джорджу Дугласу. Подойдя к пристани, Роланд увидел, что Дуглас, спокойный и молчаливый, как всегда, сидел на корме небольшого челнока, на котором они всегда ездили на рыбную ловлю. Он приготовлял рыболовные снаряды. Роланд сел в лодку и взялся за весла. Джордж показал ему, по какому направлению они поедут. Отъехав несколько стадий от берега, Роланд оставил грести и сказал своему спутнику отрывисто: «У меня есть нечто очень важное сообщить вам, сэр». Задумчивое лицо Дугласа сразу преобразилось. Он смотрел на Роланда зорким, проницательным взглядом, ожидая услышать от него какие-нибудь серьезные вести. «Мне до смерти надоел этот Локливенский замок», — продолжал Роланд. «И все?» — спросил Дуглас. «Я не знаю ни одного из его обитателей, кому он нравился бы». «Да, но ведь я не родился в этом замке. Я не пленник, и потому могу иметь желание уехать отсюда». «Вас могло бы явиться подобное желание», — сказал Дуглас, «если бы вы даже родились здесь или были бы пленником». «Но», — ответил Роланд Грэм, «мне не только надоело жить в Локливенском замке, я решил уехать отсюда». «Это решение легче предпринять, чем исполнить», — возразил Дуглас. «Конечно, если вы, сэр, и ваша матушка не дадут своего согласия», — сказал Паш. «Вы ошибаетесь, Роланд», — ответил Дуглас. «Согласие двух других лиц также необходимо. Во-первых, согласие леди Марии, вашей госпожи, а затем дяди моего, регента, который прислал вас сюда. Он не захочет, чтобы так скоро менялись ее приближенные. «Значит, я должен оставаться, если даже на это у меня нет никакого желания?» — спросил смущенный Паш. «Во всяком случае, — сказал Джордж Дуглас, — вы должны оставаться здесь до тех пор, пока дядя мой согласится отпустить вас». «Буду с вами говорить откровенно, так как знаю, что вы меня не выдадите», — заметил Паш. «Если бы я был здесь пленником, то недолго прожил бы в этих стенах». «По правде вам сказать, — ответил Дуглас, — я не могу порицать вас за это желание. Но все-таки должен вас предупредить, что тогда мой отец, дядя, любой из моих братьев или вообще каждый из лордов повесит вас как собаку или как часового, который бежал со своего поста. Даю вам слово, что от них вам будет трудно укрыться. Но гребите по направлению к острову. С запада дует благоприятный ветерок. Мы половим рыбы, а потом опять возобновим этот разговор». Ловля была удачна. Никогда рыболовы не были так молчаливы, как теперь. Когда пришло время ехать домой, Дуглас взялся за весла, а Роланд Грэм сел на корму. Лодка поплыла по направлению к пристани. Вдруг Дуглас перестал грести и, оглянувшись вокруг себя, обратился к Грэму. «Мог бы я сказать тебе одну вещь, но это такая тайна, что даже здесь, между небом и водой, когда никто нас не слышит, я не в состоянии высказать ее». «Лучше оставьте ее при себе, сэр», — ответил Роланд Грэм, «если вы сомневаетесь в чести того, кто один только может услышать эту тайну». «Я не сомневаюсь в твоей честности», — ответил Джордж Дуглас, «но ты молод, неосторожен и непостоянен». «Я молод», — сказал Роланд, «и, может быть, неосторожен, но кто мог сообщить вам, что я непостоянен?» «Тот, кто, может быть, знает тебя лучше, нежели ты сам», — ответил Дуглас. «Я предполагаю, что вы имеете в виду Екатерину Сейтон», — сказал Паш. При этих словах сердце его забилось сильнее. «Но она сама в 50 раз изменчивее, чем эта самая вода, по которой скользит наша лодка. Должен вам напомнить, приятель мой», — сказал Дуглас, «что Екатерина Сейтон — знатная леди, и потому ты не смеешь так легко отзываться о ней». «Мистер Джордж Дуглас», — сказал Грэм, «так как в ваших словах звучит угроза, то прошу вас заметить, что я ей не придаю никакого значения. К тому же, мне кажется, человек, берущий на себя обязанность защищать всех знатных леди, которых будут обвинять в изменчивости вкусов, едва ли справится с подобной задачей». «Ах, перестань», — сказал Сенешал добродушным тоном. «Ты глупый мальчик, не способный ни на какое другое дело, как только ловить рыбу и охотиться с соколами». «Если ваша тайна касается Екатерины Сейтон, — сказал Паш, — мне до этого нет никакого дела. Так и можете передать ей, если вам угодно. Я знаю, что она может избрать удобный случай побеседовать с вами. По крайней мере, до сих пор всегда так было». Дуглас вспыхнул. Это удостоверило Роланда в том, что он попал прямо в цель, хотя пустил стрелу на удачу. Ему сделалось очень неприятно, точно кто вонзил ему кинжал прямо в сердце. Его спутник, ничего не ответив Роланду, взялся опять за весла и работал ими до тех пор, пока они не приехали к пристани. Слуги взяли наловленную ими рыбу. Оба рыболова молча расстались друг с другом, и каждый из них удалился к себе. Роланд Грэм сердился в душе на всех: на Екатерину Сейтон, на королеву, регента, на весь Локлевинский дом с Джорджем Дугласом во главе. Между тем наступило время обеда. Роланд должен был прислуживать королеве Марии. Когда он начал одеваться, то и тут не упустил случая поворчать и выразить свое неудовольствие между тем, как до сих пор смотрел на одевание как на одно из самых важных дел. Когда он пришел и встал за стулом королевы, то она не могла не заметить, что он сделал это с видом оскорбленного достоинства. Мария шепнула своим фрейлинам что-то по-французски, леди Флеминг засмеялась, а Екатерина несколько смутилась. Несчастный паж не понимал, в чем дело, и принял эту шутку за новое оскорбление. Лицо его сделалось еще серьезнее. Это могло бы подвергнуть его новым насмешкам, но Мария сжалилась над ним. С особенным умением, в котором вряд ли могла сравниться с ней другая женщина, Мария начала успокаивать своего раздраженного пажа. Она стала хвалить форели, которые Роланд поймал утром, восторгалась их прекрасным вкусом и цветом, благодарила его за то, что он доставил такое лакомое блюдо к ее столу. Она выразила свое особое удовольствие еще и потому, что это был как раз постный день. Затем Мария начала расспрашивать Роланда, где и когда эта рыба лучше ловится, и хороши ли локлевенские форели сравнительно с другими, которые попадаются в озерах и в реках Южной Шотландии. Роланд Грэм не был никогда злопамятен. Его дурное настроение рассеивалось всегда, как туман при восходе солнца. Он начал оживленно рассказывать о локлевенских, морских и речных форелях, о лососках, которые заходят в Нейт и в изобилии водятся в Локмебенском озере. Он говорил с увлечением юного рыболова, но вдруг заметил, что улыбка, появившаяся на лице королевы при начале его рассказа, совершенно исчезла. Теперь слезы стояли в ее глазах, несмотря на все усилия удержать их. Роланд вдруг прервал свой рассказ и спросил, не разгневал ли он ее светлость. «Нет, мой бедный мальчик», — ответила королева, «но когда ты говорил о реках и озерах шотландских, я перенеслась в своем воображении из этих мрачных стен к таинственным потокам Нейтсдельских и королевским Локмебенским замкам. О, страна, которую так долго правили мои отцы! Королева теперь лишена возможности любоваться тобой. Самый последний нищий, имеющий право свободно переходить из одного города в другой, не захочет поменяться своей судьбой с Марией Шотландской». «Ваше Величество», — сказала леди Флеминг, — «вам лучше бы уйти к себе». «Пойдем со мной, Флеминг», — сказала королева. «Я не хочу, чтобы молодежь была свидетельницей моего горя». При этих словах она бросила грустный взгляд на Роланда и Екатерину, которые остались одни в столовой. Паш находился в довольно затруднительном положении. Каждый читатель легко поймет, что очень трудно бывает обиженному лицу оставаться невозмутимым в присутствии хорошенькой девушки, на которую он имеет причины сердиться. Екатерина Сейтон сидела спокойно, как привидение, которое, сознавая, что оно возбуждает благоговение, тем не менее дает время смущенному смертному прийти в себя и заговорить первому, согласно главному правилу демонологии. Но так как Роланд, по-видимому, не спешил делать это, она сама вступила в разговор. «Позвольте, сэр, нарушить ваши мечтания и задать вам простой вопрос. Куда вы дели свои четки?» «Я их потерял несколько времени тому назад», — ответил Роланд, смутясь от этого вопроса. «А могу я вас спросить, сэр?» — сказала Екатерина. «Почему вы не заменили их другими?» «У меня есть одни», — сказала она, вынимая из кармана четки из черного дерева с золотом. «Я хочу дать вам их на память обо мне и о нашем прежнем знакомстве». Она сказала это с легкой дрожью в голосе, которая заставила Роланда позабыть всю его злобу. Он приблизился к Екатерине. Но она тотчас же заметила ему со свойственной ей резкостью. «Я не просила вас садиться так близко около меня. Знакомство наше уже давным-давно прекратилось». «Боже, сохрани!» — воскликнул Паш. «Оно как бы заснуло на время. Теперь же, если вы хотите, прелестная Екатерина, чтобы оно снова возобновилось, поверьте мне, что залог вашего расположения...» «Нет-нет», — сказала Екатерина, отодвигая чётки, которым Роланд уже протягивал руку. «Я передумала». «Что будет делать еретик с этими чётками, которые освящены самим отцом церкви?» Роланд нахмурился, так как понимал, что начатый разговор не будет для него приятен. «Но ведь вы предложили их мне в знак дружбы». «Да, сэр, но я ожидала найти вас подданного, верного королеве, ревностного и благочестивого католика, человека, предназначенного так же, как и я, на служение великому делу. А дело это, как вы должны понять теперь, состоит в верности церкви и королеве. К такому лицу, если только вы когда-нибудь слышали о нём, я могла питать дружбу, а не к тому, кто входит в сношение с еретиками и готов сам сделаться вероотступником». «Не верится мне, мисс Сейтон, — сказал Роланд, — что вы благосклонны только к католикам, ведь Джордж Дуглас из партии короля и протестант». «Ах, вот вы как думаете о Джордже Дугласе», — начала была Екатерина, но потом остановилась, как будто сообразив, что не следовало этого говорить. «Знаете, мистер Роланд, — продолжала она, — все, кто желает вам добра, очень жалеют вас». «Таких людей, наверное, очень немного», — ответил Роланд. «И их жалость, если только они и почувствуют её, не продлится более 10 минут». «Их гораздо больше, чем вы думаете. И их жалость не так кратковременна», — ответила Екатерина. «Но, может быть, они в вас ошибаются? Вы сам себе лучший судья. Если вы предпочитаете деньги и церковные поместья, чести, верности и религии ваших предков, то к чему же ведут все ваши сомнения и колебания?» «Пусть Бог будет мне свидетелем в том, — сказал Роланд, — что если у меня появились сомнения относительно некоторых религиозных вопросов, то я действовал по собственным своим убеждениям и слушался голоса своей совести». «Да-да, вашей совести, — повторила она насмешливо. — Ваша совесть — это козёл отпущения. Я думаю, вы с удовольствием согласились бы принять в свои руки одно из лучших владений Кеннакуэрского аббатства, отобранное недавно в пользу короля от братьев за то, что она не хотела нарушить своих религиозных обетов. Теперь этот коварный изменник, граф Муррей, пожалует одно из этих поместий дамскому угоднику, Роланду Грэму, за добросовестное исполнение обязанностей шпиона при его законной повелительнице, королеве Марии». «Вы жестоко обманываетесь», — сказал Паш. «Да, Екатерина, и даже очень жестоко. Один Бог знает только, что я не пожалел бы жизни ради её спасения. Но что могу я сделать? Что может кто-нибудь сделать для неё?» «Много можно сделать. Очень много. Всё можно сделать, если шотландцы были бы так же честны и верны, как они были во времена Бруса и Валлоса. О, Роланд, если бы вы знали только, от какого предприятия вы отстраняетесь вследствие вашей холодности и непостоянства». «Как могу я отстраняться от предприятия, о котором мне ни слова не говорили?» — сказал Роланд. «Слышал ли я хоть что-нибудь от королевы, от вас или от кого другого об этом деле? Все вы не удаляетесь ли от меня, как будто я самый опасный шпион после Генелона?» «А что же, — сказала Екатерина Сейтон, — кто будет доверять другу и ученику еретика-проповедника Гендерсона?» «Да, достойного наставника вы выбрали вместо отца Амвросия, которого изгнали из его владений. Теперь он, несчастный, может быть, томится в заключении за то, что был против тирании Мортона, к брату которого, по приказанию регента, перешли все кеннакуэрские владения». «Возможно ли это?» — воскликнул Паш. «Неужели достойный отец Амвросии в заключении?» «Известие о том, что вы изменили вере своих предков, был бы для него самым ужасным», — ответила Екатерина. «Но почему, — сказал растроганный Роланд, — почему вы предполагаете, что это именно так?» «А вы сами разве будете это отвергать?» — возразила Екатерина. «Вы разве не сознаётесь, что выпили яд, который должны были бы оттолкнуть от себя? Неужели вы будете отрицать, что он теперь заразил вашу кровь, проник в вас? Не относятся ли все ваши сомнения, как вы их называете, к таким предметам, в которых запрещено сомневаться святыми отцами? Разве ваша вера не поколебалась? Разве еретик-проповедник не хвастается своей победой? И еретичка, владелица этого замка, разве она не ставит вас в пример другим? Неужели вы думаете, что королева и леди Флеминг не замечают вашего отпадения от веры? Найдется ли хоть один человек, кроме... Да, я выскажу вам это, думайте обо мне, что хотите. Кроме меня, который питал бы и теперь еще надежду, что вы все-таки оправдаете доверие, которое мы раньше к вам имели. «Я не знаю», — проговорил бедный паж, смущенный упреками, которыми осыпала его Екатерина. «Я не знаю, чего вы от меня ожидаете и чего боитесь. Меня послали сюда служить королеве Марии. Я готов исполнять это, не жалея своей жизни. Если от меня ожидали услуг другого рода, то должны были мне сообщить, каковы они. Я не признаю и не отвергаю учения протестантской церкви. Хотите ли вы, чтобы я сказал вам правду? Мне кажется, распущенность католического духовенства повлекла за собой реформацию. Но, может быть, это послужит к его же исправлению, к лучшему. Но выдать эту несчастную королеву, у меня даже и мыслей таких нет. Если бы я даже не был ее слугой, ее подданным, то и тогда не согласился бы выдать ее, Боже упаси. Напротив, я сделал бы все, чтобы только оправдать и защитить ее. «Довольно, довольно!» — воскликнула Екатерина, всплеснув руками. «Значит, вы не оставите нас, если королеве будет возвращена свобода, и она держит верх над мятежными подданными своими?» «Конечно, нет», — ответил паж. «Но, прелестная Екатерина, послушайте, что говорил мне лорд Муррей, когда посылал меня сюда». «Лучше слушайте, что говорил вам сам черт», — ответила молодая девушка. «Не доверяйте только словам неверного подданного, лукавого брата, ложного советника и друга. Ничтожный человек, сделавшийся первым советником и распорядителем в государстве, добившийся вдруг высокого сана, состояния, могущества и значения в стране, только благодаря доброте своей сестры. Этот человек в благодарность за все благодеяния упрятал ее в тюрьму, лишил престола и рад был бы, если бы только смел, умертвить ее. «Я не такого дурного мнения о графе Муррее», — сказал Роланд Грэм. «Осмелюсь вам заметить», — прибавил он с улыбкой, «для того, чтобы я открыто встал на ту или другую сторону, мне необходимо заручиться какой-нибудь наградой». «За вас будут возносить молитвы теперешние притесненные подданные, духовенство, лишенное своих владений, оскорбленные дворяне. Вас ожидает бессмертная слава в грядущих веках, искренняя благодарность настоящего поколения. Почести на земле, блаженство на небе. Вся страна будет благодарить вас. Королева будет считать себя перед вами в долгу. Ваш подвиг затмит собой все подвиги рыцарства. Все мужчины будут оказывать вам уважение. Все женщины будут вас любить. И я, поклявшийся вместе с вами сделать все ради освобождения королевы Марии, да, я вас буду любить больше, больше, чем какая-либо сестра любила своего брата». «Продолжай, продолжай», — шептал Роланд, становясь на одно колено и хватая руку Екатерины, которую она в порыве воодушевления не отнимала от него. «Да», — сказала она после некоторого молчания, — «я наговорила много, даже слишком много, если мои слова не действуют на вас, и слишком мало, если они имеют влияние. Но я вижу, что убеждаю тебя», — продолжала она, смотря на воодушевившееся лицо юноши. «Нет, вернее сказать... Это правое дело само убеждает тебя действовать в его пользу. Итак, я посвящаю тебя на этот великий подвиг». С этими словами она приблизила свой палец к лбу удивленного Роланда и, не прикасаясь к нему, начертала крест. Пристально посмотрела на пажа и, казалось, мысленно поцеловала пустое пространство, в котором наметила этот символ. Затем она быстро поднялась и освободилась из объятия Роланда, поспешил уйти в комнату королевы. Роланд Грэм стоял, преклонив одно колено, едва сдерживая порывистое дыхание. Глаза его были устремлены на то место, где раньше стояла Екатерина Сейтон. Если он не испытывал полного, нераздельного удовольствия, то все-таки в его сердце накопилось много необъяснимых, опьяняющих чувств, которые иногда овладевают нами. Он поднялся и медленно вышел из комнаты. Хотя капеллан мистер Гендерсон читал в тот вечер свою лучшую проповедь, направленную против заблуждения пап и специально приготовленную им для воздействия на Роланда, нельзя сказать, чтобы юный прозелит относился к ней с должным нераздельным вниманием.